Глава 13. «Счастливого Рождества!» Маргарет ворвалась в дом с целой охапкой подарков. Мама чмокнула ее в щеку. «И тебе счастливого Рождества!» — сказала она, забирая подарки и раскладывая их под елкой. «В машине есть еще что-нибудь?» «Только салат, но его Лорен принесет». У мамы отвисла челюсть, а Маргарет лукаво усмехнулась. «Она и правда здесь?» — тихо спросила мама, высовывая голову в дверь, чтобы посмотреть вниз по лестнице. Маргарет кивнула. «Как это тебе удалось?» — удивилась мама. «Я ее 5 раз приглашала, а она ни разу не пришла». «Мы с ней очень хорошо поговорили вчера вечером», — сказала Маргарет. «И потом, я думаю, ее бросил парень». Мама лихорадочно оглядела комнату. «Для 4 за столом мы не готовы. Джон, беги вниз, принеси стул. Я накрою еще на 1 человека». «Маргарет, ты чудо!» «Знаю», — сказала Маргарет, стаскивая пальто. «Что бы ты без меня делала?» Я сидел у окна, не сводя глаз с дома мистера Кроули на другой стороне улицы. Мама еще 2 попросила принести стул, прежде чем я встал. Взял ее ключ и вышел за дверь. Только последние несколько дней она снова стала разрешать мне брать ключ, да и то лишь потому, что купила много продуктов на Рождество, и нам пришлось положить в холодильник морга то, что не поместилось в холодильник на кухне. На лестнице я столкнулся с Лорен. «Привет, Джон», — сказала она. «Привет, Лорен». Она посмотрела на дверь вверху. «Как у нее настроение?» «Чуть конфетти из ушей не посыпалось от радости, когда Маргарет сказала, что ты приедешь», — ответил я. «Может, сейчас режет барана в твою честь». Лорен закатила глаза. «Посмотрим, как долго это продлится». Она снова посмотрела вверх. «Будь рядом, ладно? Мне может понадобиться помощь». «Мне тоже». Я сошел вниз на 1 ступеньку, остановился и посмотрел на нее. «Ты похожа на отца». «Ничего подобного». «Вчера принесли коробки, тебе и мне». Свою я тряс, тыкал в нее спицей, смотрел на свет, но так и не понял, что в ней. На самом деле мне хотелось одного — почтовой открытки. Это была бы первая весточка от него после прошлого Рождества. Я взял стул в часовне морга и принес наверх. Мама ходила из комнаты в комнату, громко разговаривая сама с собой, вешала пальто Лорен, накрывала на стол, заглядывала в холодильник. Это был ее фирменный стиль. Она не разговаривала с Лорен и не показывала какого-то особого к ней отношения, но давала понять, что Лорен важна для нее, делая для дочери всякие мелочи. Наверное, это было мило, но, с другой стороны, все это могло перерасти в скандал. «Я столько для тебя делаю, а ты и брови не ведешь». Я готов был поспорить, что больше 3 часов Лорен не выдержит, бросится вон. Но, по крайней мере, за это время мы успеем поесть. На обед была ветчина с картошкой. Мама усвоила урок, полученный на День Благодарения, и не пыталась приготовить все это собственными руками. Ветчину мы купили готовую. Засунули на 2 дня в морозильник бальзамировочный, а утром на Рождество разогрели. Почти 10 минут все ели молча. «У нас здесь не хватает рождественского веселья», — вдруг сказала Маргарет, кладя вилку. «Может, споем?» Мы вытаращили на нее глаза. «Пожалуй, нет», — согласилась она. «Тогда будем рассказывать анекдоты, каждый по одному, и лучший получит приз. Начнем с меня. Ты уже сделал домашнее задание по геометрии, Джон?» «Да, а что?» «Ничего», — сказала Маргарет. Так вот, жил да был один индейский вождь, и было у него 3 дочери, или скво. Все воины племени хотели на них жениться, и потому вождь решил устроить соревнование. Они должны были отправиться на охоту, и те, кто принесет лучшие шкуры, получили бы этих скво в жены. «Этот анекдот с бородой», — закатила глаза Лорен. «А я его не знаю», — сказала мама. «Я тоже не знал». «Тогда продолжаю», — улыбнулась Маргарет. «Только попробуй рассказать конец раньше времени». «Так, значит, воины отправились на охоту. Прошло немало времени, прежде чем они начали возвращаться со шкурами, волчьими, заячьими и всякими другими. Вождь смотрел на эту добычу без энтузиазма. Наконец, в 1 прекрасный день пришел воин со шкурой медведя-гризли, что довольно удивительно. Вождь выдал за него младшую дочь». Затем пришел воин со шкурой белого медведя, что еще удивительнее, и вождь выдал за него среднюю дочь. Они ждали, ждали, и, наконец, вернулся 3-й воин. Этот принес шкуру бегемота. «Бегемота?» — переспросила мама. «Мне казалось, дело происходит в Северной Америке». именно в Северной Америке, потому-то шкура бегемота и вызвала такой фурор. Столь удивительной шкуры в племени еще не видели, и вождь выдал за этого воина свою старшую и самую красивую дочь. «Она на 2 минуты старше меня», — сказала мама, посмотрев на меня с проказливой улыбкой. «Никогда не дает мне забыть об этом». «Не перебивай меня», — остановила ее Маргарет. «Сейчас самое главное. Сквои воины переженились, а год спустя у них родились детишки. Сыну младший, сыну средний, а у старшей 2 сына». Она сделала театральную паузу, и мы замерли в ожидании развязки. Лорен рассмеялась. «И что в конце?» — спросил я. «Сыновья скво бегемота равны сыновьям 2 скво других шкур», — ответили Лорен и Маргарет одновременно. Я улыбнулся. Мама рассмеялась, покачав головой. «Это и есть конец? И что тут смешного?» Мама задумалась, потом, поняв, в чем дело, опять рассмеялась. «Самый глупый анекдот, какой я только слышала. И, по-моему, скво это оскорбительно». «Тогда расскажи что-нибудь получше», — сказала Маргарет. «А сейчас очередь Лорен». «Я помогла рассказывать твой», — отозвалась она, накладывая себе салат. «Это засчитывается». «Тогда ты», — Маргарет повернулась к маме. «Я знаю, ты вспомнишь что-нибудь смешное». «Так, так», — сказала мама, подперев кулаком подбородок. «Анекдот, анекдот, анекдот. Да? Есть у меня один. Но рассказывай». «Зашли как-то в бар 2 женщины», — начала мама. Первая посмотрела на вторую и говорит: «Я его тоже не заметила». Мама и Маргарет прыснули со смеху, а Лорен застонала. «Коротковат», — заметила Маргарет, — «но принимается». «Ну, Джон, теперь ты. Что у тебя?» «Вообще-то я не знаю анекдотов», — ответил я. «Да знаешь наверняка», — сказала Лорен. «Где наша старая книжка с анекдотами?» «Я не знаю никаких анекдотов», — повторил я. И вспомнил, как смеялась Брук, когда мы говорили о значке «Заслуженный поджигатель». Но сделать из этого анекдот не мог. Да и знал ли я вообще анекдоты? «Постойте, Макс мне как-то рассказал один анекдот, но вам он не понравится». «Неважно», — сказала Маргарет, — «выкладывай». «Вам правда не понравится», — повторил я. «Давай, давай», — потребовала Лорен. «Если только он не грязный», — предупредила мама. «Вот забавно», — ответил я. «Он как раз о мытье». «Я заинтригована», — прилегла грудью на стол Маргарет. «Что надо сделать, если посудомоечная машина перестает работать?» Никто не знал. Я набрал в грудь побольше воздуха. «Дать ей по заднице!» «Ты прав», — сказала мама, нахмурившись. «Ненавижу мыть посуду. Но хорошая новость в том, что ты хочешь убрать со стола. Дамы, уходим в гостиную». «Думаю, победила я», — заметила Маргарет, вставая. «Мой анекдот был самый смешной». «А я думаю, победила я», — возразила Лорен, «потому что я вообще ничего не рассказывала». Они зашаркали ногами, направляясь в другую комнату, а я стал собирать посуду. Обычно я ненавидел убирать со стола, но сегодня не возражал. Все были счастливы, и никто не ругался. Может, мы даже продержимся больше 3 часов. Сложив посуду в раковину, я тоже пошел в гостиную, где уже вручали подарки. Я всем подарил лосьон для рук. Мама вручила мне настольную лампу. «Ты столько читаешь», — сказала она, — «и часто сидишь допоздна. Я подумала, тебе эта штука пригодится». «Спасибо, ма», — ответил я. «Спасибо, что веришь моему вранью». Маргарет подарила мне рюкзак с бутылкой воды, которой была прикреплена трубочка. Я всегда смеялся над ребятами, носившими с собой такие. «Твой рюкзак разваливается на части», — сказала Маргарет. «Удивительно, как это лямки еще не оторвались». «На ниточках держится», — ответил я. «В этом можешь носить книжки, не боясь, что не вывалятся». «Спасибо, Маргарет». Я отложил рюкзак в сторону, чтобы потом выбросить эту дурацкую трубочку. «Сама я ее не читала, так что, может, это и дрянь», — сказала Лорен, протягивая мне книгу, завернутую в упаковочную бумагу. Но по ней сняли фильм, да и название мне показалось подходящим. Содрав обертку, я увидел толстенную книгу комиксов. Целый роман в рисунках. Называлась она «Хеллбой». Я показал всем обложку, и Лорен усмехнулась. «Два подарка в одном», — сказала она. «Книга комиксов и прозвище». «Ну да», — отозвался я нехотя. «Первый, кто назовет его Хеллбоем, будет распаковывать свой подарок на улице», — предупредила мама, тряхнув головой. «Все равно спасибо», — — сказал я Лорен, и она улыбнулась. «Ну, пора открыть то, что прислал ваш отец», — предложила мама, и мы с Лорен взяли по коробке. Это были обычные посылки, мы не стали их открывать. Вдруг подарок внутри без упаковки. С отцом никогда ничего не знаешь заранее. Мой подарок был небольшой, размером с учебник, но гораздо легче. Я взял ключ от дома и стал разрывать им скотч. Внутри оказались открытка и iPod. Не торопясь и стараясь казаться равнодушным, я развернул открытку. Там был нарисован дурацкий кот из мультика, и было тупое стихотворение о том, какой я замечательный сын. В конце отец сделал приписку, и я прочел ее про себя. «Привет, тигр! Счастливого Рождества! Надеюсь, ты хорошо прожил этот год. Получай удовольствие в 9 классе, пока можешь, потому что со следующего года в старших классах начнется совсем другая жизнь. Девчонки так и будут вешаться на шею. Тебе понравится этот iPod. Я записал на него мою любимую музыку, все те песни, что мы вместе пели. Так что я словно буду у тебя в кармане. До встречи, Сэм Кливер». Я уже стал старшеклассником. Он опоздал на год. Но музыка, которую он записал, так меня заинтриговала, что я не стал думать об этом сейчас. Я даже не знал, где отец живет. Обратного адреса на посылке не было. Но помнил, как мы ехали в машине и подпевали его любимым рок-группам — Eagles, Journey, Fleetwood Mac и другим. Я удивился, что он тоже это помнит. Теперь я мог взять iPod, выбрать песню и стать ближе к отцу, чем за все эти 5 лет. iPod был запаян в пленку. Чувствуя смущение, я сорвал ее, вскрыл коробку. iPod был совершенно новый. Отец забыл про записи. «Черт тебя возьми, Сэм!» — воскликнула мама. Я посмотрел на нее. Мама прочла открытку, поняла, что он перепутал, в каком я классе, и не сдержал обещания. Она опустила голову и стала тереть виски. «Мне очень жаль, Джон». «А что? Здорово», — сказала Лорен, оглядываясь на нас. «Мне он прислал DVD-плеер и диск с озорной шайкой. Мы, кажется, смотрели этот фильм вместе. Отец, наверное, решил, что в этом есть что-то особенное, а я ничего не помню». Примечание. «Озорная шайка» — американский фильм, снятый в 1975 году. «Он меня просто из себя выводит», — прошипела мама, вставая и направляясь на кухню. «Даже вашу любовь не может заслужить, чтобы не проколоться». «iPod — шикарный подарок», — заметила Маргарет. «Он что, не работает?» Она прочла открытку и вздохнула. «Наверняка он просто забыл, Джон». «В том-то и дело!» — крикнула мама из кухни. Она с грохотом перекладывала тарелки из раковины в посудомоечную машину, вымещая на них свою злость. «И все же», — продолжала Маргарет, — «лучше иметь iPod без записей, чем никакого. Ты сможешь заполнить его чем хочешь. Дашь посмотреть?» «Смотри», — разрешил я и встал. «Я ухожу». «Погоди, Джон!» — остановила меня мама, вбегая в гостиную. «Сейчас будет десерт. Я купила 2 разных пирога, взбитые сливки и...» Не обращая внимания на ее слова, я прихватил куртку, висевшую в коридоре, и взялся за ручку двери. Мама позвала меня снова, но я хлопнул дверью и сбежал по лестнице. Сел на велосипед и поехал прочь, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, бегут они за мной или нет, смотрят ли в окно. Я не оглянулся на дом мистера Кроули, не посмотрел туда, где жила Брук. Просто крутил педали, не отрываясь, смотрел на бегущую навстречу разметку и на каждом перекрестке молился Богу, чтобы меня размазал по асфальту какой-нибудь грузовик. Через 20 минут я был в центре города и неожиданно понял, что приехал к приемной доктора Неблина. Разумеется, все было заперто. Я сошел с велосипеда и 10 минут просидел там, глядя, как ветер закручивает снежные вихри и швыряет ими в кирпичную стену. Делать было нечего. Пойти некуда. Поговорить не с кем. Не находилось ни малейшей причины, чтобы жить дальше. Все, что у меня было, — это мистер Кроули. По таксофону в конце улицы я 1 месяц назад набирал службу 911. Не зная, зачем это делаю, я прислонил к будке велосипед, сунул в щелку 20-пенсовик и набрал сотовый мистера Кроули. Пока шли гудки, натянул на трубку футболку, чтобы он не узнал голос. Я просто молился, чтобы Кроули меня не узнал. На 4-й гудок он ответил. «Алло?» «Алло?» — отозвался я, не зная, о чем говорить дальше. «Кто это?» Я молчал, а потом сказал. «Тот, кто присылал вам письма». Он отключился. Я чертыхнулся, вытащил еще один четвертак и снова набрал его номер. «Алло! Не вешайте трубку!» Щелчок. У меня осталось только два четвертака. Я набрал его еще раз. «Оставьте меня в покое!» — сказал мистер Кроули. «Если вам столько обо мне известно, вы знаете, что я сделаю, попадись вы мне в руки!» Щелчок. Нужно было что-то придумать, чтобы он не отключался. Я должен с кем-нибудь поговорить. С кем угодно, хоть с демоном, хоть с самим чертом. Я забросил в щелку последний четвертак и снова набрал его номер. «Я же сказал, вам больно?» — перебил я его. Было слышно, как он тяжело дышит, но не отключается. «Вы оторвали свою руку», — продолжал я, — «вскрыли себе живот. Я хочу узнать, это больно?» Он молчал. «Все, что вы делаете, бессмысленно», — сказал я. «Одни тела вы прячете, другие нет. Улыбаетесь человеку, а через секунду вырываете у него сердце. Я даже не знаю, что вы...» «Это чертовски больно», — ответил мистер Кроули и умолк. «Каждый раз». Он ответил мне. В его голосе было что-то, чего я не мог понять. Не то чтобы радость или усталость. Нечто среднее. Облегчение. Любопытство, разбиравшее меня в течение нескольких месяцев, так и рвалось наружу. «Вы ждете, когда какой-нибудь из ваших органов выйдет из строя и заменяете его?» — стал я спрашивать. «Вам приходится изымать органы у других людей. А что было с тем человеком из Аризоны, Эмметом Опеншоу? Что вы взяли у него?» Молчание. «Я взял его жизнь. Вы убили его». «Не просто убил», — сказал Кроули. «Я украл его жизнь. Думаю, он мог бы жить долго. До сегодняшнего дня уж точно. Мог бы жениться и завести детей». Что-то в этих словах было не так. «Сколько ему было лет?» — спросил я. 30, кажется. Я всем говорю, что мне 72». Я думал, Опеншоу был старше, как недавние жертвы. «Вы спрятали его тело так надежно, что его никто не нашел. Почему же не спрятали труп Джеба Джоли и двух других, которые были после?» Молчание. Щелчок закрывающейся двери. «Так значит, вы еще не знаете». «Вы действуете как новичок», — сказал я, подбирая слова. «С каждым новым трупом вы набираетесь опыта, начали прятать тела, что разумно, если вы не делали этого раньше. Но вы так и делали. Это что, представление? Но почему вы притворяетесь неопытным, если можете сделать так, чтобы все было шито-крыто?» «Подождите», — попросил он и закашлялся. Прикрыл микрофон, но я все равно слышал громкий кашель. Это были странные громыхающие звуки. Он убрал руку с трубки, но теперь его было плохо слышно, словно на линии появились помехи. Что он сделал? «Я действовал как неопытный, потому что таким и был», — продолжал он. «Я отнял больше жизней, чем вы можете себе представить. Но Джеб был первым, кого я не забрал». «Не забрали? Но...» «Неужели он мог забирать души, поглощать их, как и части тел?» «Вы забрали тело Эммета целиком», — сказал я, — «и приняли его форму, а перед этим забрали тело у кого-то другого, еще раньше — у третьего. В этом есть логика. Прежде вам не надо было прятать тела, потому что вы забирали их целиком, оставляя свое старое тело. Вот почему в доме Эммета было найдено так много черного вещества. Вы бросили там все ваше тело, а не какую-то его часть, и вы...» «Тук, тук, тук. Это что?» — спросил я. «О чем вы?» — ответил он вопросом на вопрос. «Этот звук похож на...» Я бросил трубку и схватил велосипед, в страхе оглядывая дорогу. Это был звук поворотника. Кроули ехал в машине. Он искал меня. На Мейн-стрит никого не было. Я вскочил на велосипед и бросился за угол, но ехал слишком быстро, и на льду меня занесло. На этой улице Кроули тоже не было видно. Я выровнял руль и изо всех сил крутил педали до следующего поворота, свернул и помчался в противоположном направлении, подальше от его дома и того маршрута, которым он мог ехать. Вот почему он стал таким разговорчивым. Мистер Кроули говорил со мной по сотовому с определителем номера. Вероятно, он сообразил, что я звоню из таксофона, и стал поддерживать разговор, а тем временем вышел из дому, сел в машину и поехал меня искать. В городе было всего 2-3 таксофона, и он, по-видимому, проверял все. Flying J, заправку у лесопилки и заправку на Мейн-стрит, откуда я и звонил. На празднике заправка, слава богу, закрыта. Поэтому никто не сможет меня описать, если всеми уважаемый мистер Кроули станет задавать вопросы. Но Рождество — это еще одна проблема. Все здания в центре закрыты, двери заперты, магазины пусты. Спрятаться мне негде. Что может работать на Рождество в таком крошечном городке, как Клейтон? Больница? Но там тоже, наверное, есть телефон, и Кроули, возможно, заедет туда, чтобы проверить. Я услышал шум машины, свернул с дорожки на засыпанную снегом лужайку, с трудом прокручивая педали, и направился вдоль здания. Там было пространство между двумя домами, а на полпути — газовый счетчик. Я протиснулся за него и, присев по другую сторону, стал следить за улицей в конце длинного кирпичного забора. Машина, которую я услышал, не появлялась. Я не знал, чья она и куда едет, но понимал, что лучше спрятаться. Я просидел в снегу до самого вечера, дрожа от холода. Весь закоченел, но боялся шелохнуться. Представлял, как мистер Кроули с горящими глазами носится по улицам, словно все туже затягивает петлю. Я выждал еще час после наступления темноты и взялся за велосипед. Тело занемело, руки и ноги горели от холода. Я добрался до дому, увидел, что машина Кроули припаркована где обычно, и поднялся к себе. Дома никого не было.